Съешь за меня кусочек торта. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Спасибо. Прости, Рози, я давно не писал. Я почти отбыл свой срок здесь. Теперь мне предстоит еще 2 года стажировки в кардиотерапевтическом отделении. Еще чуть-чуть, и мои 100 лет обучения закончатся. Праздника в этом году не будет. У меня сейчас слишком много хлопот. Нужно возвращать многомиллионную студенческую суду. У вас входящее сообщение от Грег. Грег. Привет, дорогая, как работается? Рози. Ты знаешь, сегодня один из тех дней, которые никак не закончатся. Отель переполнен. Здесь настоящая давка из-за дня Святого Патрика. С утра туристы шли нескончаемым потоком, и всех нужно было поселить. Сейчас вроде немного поутихло, и я, наконец, добралась до компьютера. Делаю вид, что заношу данные о занятых номерах, так что не смеши меня, пожалуйста, иначе моя маскировка будет раскрыта. Когда я сказала «поутихло», я имела в виду, что пока что никого не нужно регистрировать. Но это совсем не значит, что здесь на самом деле тихо. В баре сидит огромная толпа американцев, распевающих ирландские песни. Они притащили в отель целый ансамбль, представляешь? Никогда в жизни не видела столько окрашенных рыжих людей одновременно. Самое плохое, что из Чикаго прилетел кто-то из семьи Билла Лейка в количестве 13 человек. Так что я стараюсь изо всех сил. Похоже, его племянник играет на тромбоне в Чикагском школьном оркестре, и они будут выступать в воскресенье на параде. Скорей бы закончился этот день. У меня уже щеки болят от улыбок, и глаза слезятся от компьютера. Ты представляешь, Билл дал мне целых 2 выходных. Я в таком восторге. Он просто лапочка. Я и не помню, когда в последний раз отдыхала в субботу, не говоря уже про все выходные целиком. Значит, сегодня мы сможем сходить куда-нибудь, не беспокоясь о том, что завтра рано вставать. Ты еще не говорил с Тедом, когда они встречаются с Руби? И я вот что еще думаю. Надо будет отвезти Катю и Тоби на парад в воскресенье. Что скажешь? Извини, что я так бессвязно все это выпалила. Радуюсь, как ребенок. В школе я тоже каждую пятницу не могла дождаться, когда прозвенит последний звонок и наступят выходные. Да, уроки математики вряд ли когда-то пригодятся мне в жизни. Зато они дали мне представление о том, что такое тоска рабочих будней. Грег. Извини, Рози, я не хочу портить тебе твое чудесное настроение, но я должен сегодня уехать в Белфаст. Мне только утром об этом сказали, в самую последнюю минуту. Прости. Рози. Да ты что? Зачем тебе Белфаст? Грег. Ну, там будет семинар. Мне обязательно нужно на нем быть. Рози. Какой семинар? Грег. Финансовый. Рози. Разумеется, финансовый. Я и не думала, что это будет семинар по французской кулинарии. А ты обязательно должен туда ехать. Они вообще заметят, есть ты там или нет. Грег. Да вряд ли кто-то заметит, но я сам хочу поехать. Там обсуждаются довольно интересные вещи. Ты же понимаешь, что мне нужно быть в курсе событий. Рози. Ну что ты еще хочешь знать про эти проклятые банки? Я тебе сама все расскажу. Банк дает деньги взаймы, а назад просит в 10 раз больше. Вот и все. Грег. Прости, Рози. Рози. Ой, как мне это надоело. Почему, черт возьми, именно в те дни, когда мне не нужно выходить на работу, ты обязательно должен уехать? Неужели ты не понимаешь, что у меня теперь целый год не будет 2 выходных подряд? Грег. За что я тебя люблю, так это за то, что ты никогда не преувеличиваешь. Слушай, мне пора, ладно? Потом поговорим. Люблю тебя. Рози. Ой, погоди, утром не приходил счет за телефон?»